Глава 15. Портал впечатлил. Синяя арка и переливающийся проем. Янка восторженно хлопала в ладоши, пока мы ждали своей очереди. Там, прямо перед самой аркой, стоял молодой парень в синей мантии и проверял билеты. Интересно организовано. Очереди нет. Паренек по списку читает имена. А люди, стоящие неподалеку, подходят. Арника и Яна. Наконец прозвучали наши имена. Пройдя к порталу, я отдала билеты и сжала руку Яны крепче. Было немного страшно. Прошлый опыт был не слишком приятным. Неужели здесь так же будет? «Вы волнуетесь?» — поинтересовался парень, все так же держа наши билеты и внимательно осматривая нас. «А чего же?» «Первый раз пользуемся порталом». Нервно выдохнула я. «К тому же едем жить в столицу». «Это нервирует». «Понимаю». Парень расслабился. «Не переживайте. Переход вы даже не почувствуете. Собаку только держите крепко. Он может напугаться. Проходите. Можете закрыть глаза. Тогда голова кружиться не будет». «Спасибо», — шепнула я. Для пущей безопасности я взяла Яну на руки. Хоть и было жутко неудобно из-за рюкзака, но все равно так мне спокойнее. Локи я вела на толстой веревке, достаточно длинной, чтобы собаку не душить. Сейчас же я специально укоротила импровизированный поводок, принуждая волчонка буквально прижаться ко мне. Ну что же, в путь. Зажмурившись, я сделала 3 шага вперед. Надеюсь, достаточно. «Девушка, отойдите», — буркнули рядом. Я распахнула глаза и охнула. Действительно незаметный переход. Мы находились уже в абсолютно другом месте, кардинально отличающемся от того, где были буквально 5 секунд назад. Все же столица всегда отличается от провинции. Как минимум, масштабами и количеством людей. Поспешно отступив в сторону, я наткнулась на укоризненный взгляд мужчины в синей мантии. «Не как коллега того, молодого». «Простите, не подскажете, как мне найти недорогой постоялый двор?» Решилась я на вопрос. Мужчина не выглядел отталкивающе, а его взгляд — следствие моих действий. Я же задерживаю людей. Мак окинул меня и Яну внимательным взглядом. Взглянул на Луки и нахмурился. «Откуда прибыли?» «Из Гарана». «Гаран, значит?» Мужчина вздохнул. «Что же, в Ринте достаточно спокойно. Но все же ради безопасности не советую селиться в районе бедняков». «А это где?» «Простите, но мы впервые здесь», — растерялась я. «Район бедняков находится на окраине города. Севернее». Мужчина махнул рукой в сторону. «Видимо, именно там находилось место, куда нам соваться нельзя. Рекомендую проехать 2 кварталов до Степного. Там есть небольшой постоялый двор, называется приют. Вполне неплохой. Хозяйка – пожилая женщина. Ей скучно. Поэтому она особо цены не задирает. Наоборот, готова снизить за интересную историю». «Спасибо вам огромное». Тепло поблагодарила я мага, опуская Яну на землю. Я развернулась, огляделась и увидела карету с открытым верхом. Кучер сидел на козлах, что-то насвистывая. «Интересно, он ждет кого-то конкретно? Или просто в ожидании клиентов? В любом случае, стоит спросить. Что-то мне подсказывает, что это земной аналог такси. Лошадка устало вздыхала и фыркала, пожевывая траву, сложенную рядом. «Простите, а вы можете нас подвести в степной квартал? Мне нужно попасть на постоялый двор-приют». Кучер, оказавшийся молодым да лихим парнем, вытащил веточку изо рта, приподнял шляпу, которая больше была похожа на кепку, и, подмигнув Янке, ответил: «А почему бы и не отвезти? Один серебряный, и там чус с ветерком». «О», и расстроенно опустила голову. «Нет, нет, это слишком дорого. Подскажите, пожалуйста, хотя бы направление. И как долго идти?» «Идти пару часов, не меньше», — усмехнулся паренек. «Пошутил я, леди. 5 медяшек с вас». «Спасибо». Облегченно выдохнула я, помогая Яне подняться по ступеням. Следом потолкнула Локи, а затем и сама села на удобное сиденье. «Первый раз в Ренте?» Слегка встряхнув поводья, поинтересовался кучер. Лошадь вздохнула, покосилась на своего хозяина и понуро побрела. «Не, дорогая, так мы с тобой до ночи не доедем. А ну, пошла!» Ход пошел хлыст. Но он не опустился на круп лошади за свистом, как я представляла, а лишь легонько коснулся животного. Лошадка заржала, возмущенно мотнула головой и поскакала рысью. Парнишка усмехнулся, кивнув собственным мыслям, и повернулся ко мне, ожидая ответа. «Да, впервые», — ответила я, улыбнувшись. «Я сам в Ренте недавно. Год всего живу», — принялся рассказывать кучер. «Здесь главное — торговаться. А то думают, что приехали просто посмотреть. И цену ломят. Кстати, если поехать налево, то упрёмся в рынок. Он круглогодичный. Но раз в месяц проходят ярмарки. В последний выходной месяца. Можно урвать за бесценок хорошие товары. А там, справа, будет площадь справедливости». «Там проходят казни?» — тихо спросила я, поморщившись. «Казни?» — недоуменно переспросил парень. «Зачем?» «Опасных преступников казнят в королевской тюрьме. Незачем людям это видеть. А площадь названа так, потому что там находится управление стражей, главный дом и судебный дом. Кстати, вам именно туда и надо будет ехать, чтобы отметиться в столице. А вот квартал ремесленников. Они делают все, что может понадобиться. Те, кто побогаче, имеют собственные магазины, а кто победнее, просто вывешивает на окне вывеску». И я удивленно покачала головой. «И правда, на первом этаже каждого здания в основном были магазинчики. У кого-то получше, у кого-то похуже, но все же магазины. А на окнах вторых и третьих этажей то тут, то там висели деревянные вывески, гласящие, что здесь живет портной, сапожник или же ювелир. Сам город мне безумно нравился. Чистые узенькие улицы вымощены брусчаткой, а тротуары, которые меня очень даже удивили, были уложены маленькой плиткой. Народ по дороге не шастал, предпочитая безопасно двигаться вдоль домов, а переходили на другую сторону улицы аккуратно. А еще импонировала одинаковость. Все дома были похожи друг на друга. Желтоватый цвет стен и красная черепица на крыше. Я так понимаю, именно здесь квартира. Потому что сами дома достаточно длинные, с периодически встречающимися арками, для того, чтобы пройти во внутренний двор. Я попыталась заглянуть, что же там есть. Мое любопытство не скрылось от кучера. «Вам интересно?» Если хотите, я могу показать». Не дожидаясь ответа, парень остановил лошадь и спрыгнул на землю. Открыл нам дверцу и подал руку, которую тут же поспешно отдернул, услышав низкое рычание Локи. «Кстати, меня зовут Ярик». «Ярника. А это моя дочь, Яна». «Это...» — я махнула рукой в сторону волчонка. «Локи. Идемте, здесь живет мой друг. Он художник. Но художник довольно бедный. Я бы сказал, странный», — усмехнулся Ярик. «Например, он сам делает краску. Хотя ее можно было бы и покупать. Но он говорит, что создавать самому намного интересней, чем все покупать. Называет себя создателем». «Опять обо мне треплешься», — раздался скрипучий голос из окна. «Да еще и ругаешь меня при таких красивых девушках. Где твои манеры, Ярик?» «Там же, где и твоя скромность, Раф», — весело крикнул кучер. И тут же повернулся ко мне. «Кстати, это и есть художник. Рафаэль, а по-простому Раф». И опять поднял голову, чтобы крикнуть. «Спускайся! Я в твое логово леди не поведу. У тебя там воняет». И правда, запах из открытого окна на втором этаже шел специфический. «Да это же обычная краска. А я думала, что здесь только природные есть. Типа сока тех или иных ягод или овощей. Но нет, запах был именно химический». Вскоре к нам спустился мужчина, лет 25. Лицо его было замотано косынкой. Видимо, чтобы не дышать ядовитыми парами. «Доброе утро, леди». Мужчина учтиво поклонился и поцеловал сначала мою, а потом и Янину руку. Отчего моя малышка смутилась и опустила глаза. Только румянец на щеках и улыбка выдавали ее с головой. Мы прошли через арку во внутренний дворик. Как красиво! На улицах особо растительности не было. Лишь небольшие площадки, когда улица заканчивалась. И парки. Мимо такого мы проезжали. Зато вот в таких арках царило буйство красок. Низенькие деревья уже начали цвести, источая сладкий аромат. Скамейка для отдыха стояла под ивой, скрывая отдыхающих от палящих лучей солнца. А вот деревянные столбы с натянутыми веревками для сушки белья, наоборот, стояли на открытом пространстве. Также были клумбы, заботливо выложенные большими камнями. Для цветов пока слишком рано. Но зелень уже проклюкнулась, а кто-то пророл сорняки. «Идемте, я покажу вам картины», — тихо пробубнил Раф. «Ярик не понимает в искусстве. Он Леола от Фрэнсиса не отличит. Но вы оцените, я уверен». Рассмеявшись, я кивнула и зашла в дом. Лестница на второй этаж узковата, но вполне добротная, не скрипучая, да и дверь как новенькая. Хотя о чем я? Покрасить и покрыть лаком полотно художнику ничего не стоит. В самой квартире места было достаточно. Спальня, просторная гостиная, небольшая кухня с печью, уборная. И, конечно же, кабинет, куда нас и привели. «Это шедевр», — прошептала я, глядя на полотно. В центре кабинета стоял мольберт, а на нем в деревянной раме картина. Изумительный морской пейзаж. Но не спокойная водная гладь, а бушующее море. Казалось, что волна сейчас заклеснет большой корабль, плывущий куда-то за горизонт. Так стало отчаянно жаль тех, кто на борту. Словно они действительно существовали. Картина мне напомнила великое произведение Ивана Айзовского «Девятый вал». Помню, я долго смотрела на картину, разглядывая людей в лодке и тот солнечный свет, что дарил надежду на спасение. «Как вам?» Рафаэль подкрался незаметно. «Или же я слишком увлеклась?» «Вы невероятно талантливый художник», — искренне призналась я. «Эта картина достойна Королевской галереи». «А вы умеете делать комплименты?» Рассмеявшись, ответил художник. «А маленькая леди любит рисовать?» «Люблю», — отозвалась Яна, доверчиво глядя на Рафа. «Тогда я подарю тебе вот что». Парень подошел к столу и взял коробочку. «Это кисточка и краски. Рисуй, когда чувствуешь, что хочешь что-то рассказать этому миру». «Спасибо», — счастливо отозвалась Яна, прижимая к груди подарок. «Скажите, ваши краски, а как вы их делаете?» — поинтересовалась я. «Я делаю их более стойкими, добавляя щелочь», — шепнул парень, а в его глазах заплясали искры веселья. «Ничего сложного». «Щелочь?» — воскликнула я. «Она здесь есть?» «Конечно». Парень недоуменно посмотрел на меня. «Вас это поражает?» «Да», — прошептала я, но быстро опомнилась. «То есть нет, просто...» «Ой, ты неважно. Вы удивительный человек, правда?» Раф склонил голову, принимая похвалу. «Ну что, насмотрелись? А теперь пора». Ярик ворвался в кабинет, как ураган. «Время не ждет, едем». Попрощавшись с художником, мы пошли на улицу. Когда Ярик уже хотел тронуться, нас остановил крик бегущего Рафаэля. Подбежав к карете, он протянул мне полотно, завернутое в коричневую бумагу. «Это вам. На память». «Я не могу, она слишком...» Начала я, но Рафаэль перебил. «Примите, прошу. Я не продаю картины, только дарю истинным ценителям. Эту картину я хочу подарить вам». «Спасибо», — шепнула я, забирая картину. Ярик не стал ждать, пока мы распрощаемся, и тряхнул поводьями. В этот раз лошадка сразу поскакала рысью. Видимо, ей хотелось поскорее добраться до стойла, где она сможет перекусить. Спустя пару минут мы оказались среди частных домов. Вот здесь все утопало в зелени. Точнее, совсем скоро будет утопать. А пока утопало в распущенных цветках. Белые, розовые, фиолетовые. Настолько красиво, что даже дух захватывало. «Мы приехали», — весело отозвался Ярик. «Это и есть степной квартал. А вот и нужный вам дом». Я посмотрела, куда указывал кучер, и улыбнулась. Домик небольшой, всего в 2 этажа, но очень аккуратный и ухоженный. «Надеюсь, нас примут. А то Локи обычно неохотно пускают куда-либо». Я отсчитала 5 медяшек и отдала улыбающемуся парню. «Удачи вам, Арника. Может, еще встретимся». Ярик махнул рукой, запрыгнул на козлы и громко свистнул, пуская лошадь в галоп. «Ну что же, Янка, идем». Обратилась я к дочери, тяжело вздохнув. Мы даже не успели постучать, как дверь открылась. И навстречу вышла женщина. Когда мне говорили, что она в возрасте, я представляла кого-то как мама. Но никак не красивую, ухоженную женщину, чей возраст выдавали лишь морщины и глаза. Ее походка, ее осанка, манеры. Все указывало на то, что это уж точно не деревенская женщина, родившая пяток детей и не вылезающая из коровника. Двери приюта всегда открыты для гостей, мягко сказала женщина, улыбаясь. Отойдя чуть в сторону, она пригласила нас пройти внутрь. Меня зовут миссис Лоррей. Или просто тетушка Агата. Идемте, я покажу вам комнату. Я недоуменно остановилась. Странная женщина. Ни слова о собаке не оцени. Может, она нас с кем-то спутала? Простите, я окликнула миссис Лоррей. Вы, наверное, ошиблись. И я? Нисколько, усмехнулась женщина. Вам нужно жилье. Недорогое, но спокойное. Ваша собачка, которая на самом деле еще волчонок, слишком дорога. Поэтому вам бы жить с ней. А еще я уверена, у вас изумительная история, которую я жажду услышать. И вы уверены, что я ее расскажу? Улыбнулась я, поражая женщине. Уверена? Кивнула она. Потому что тебе этого захочется. Хоть с кем-то обсудить то, что случилось. Итак, комната ваша на втором этаже. В комнате прилегает уборная. Есть балкон небольшой, на сад выходит. Готовить можете сами себе, а можете кушать у меня. Кухня на первом этаже. Платить будете серебряный в месяц. Думаю, вам по карману такая плата. Я лишь растерянно кивнула. Как мне кажется, цена слишком низкая. Или нет? Комната наша оказалась светлой и просторной. С большой двухспальной кроватью, туалетным столиком и шкафом для одежды. Уборная небольшая, с маленькой сидячей ванной и туалетом за шторкой. Но все равно, это было просто божественно. Наконец-то не тазики и не ведро с помоями. Как? Как можно жить с условиями, променять на деревню с визгливыми бабами? А ведь я думала, что в столице не лучше. Тетушка Агата оставила нас разбирать вещи, а сама пошла ставить чайник. Янка села на кровать и тихо вздохнула. «Маленькая, что-то случилось?» Я нахмурилась. Вроде ничего не предвещало. Все складывается как нельзя лучше. Я кушать хочу, выдал ребенок, заставляя меня расслабиться. Тогда давай ополоснемся с дороги, переоденемся и пойдем вниз. Возможно, что-то съестное найдется. Я набрала воду в ванну, отправила Яну раздеваться. А сама принялась разбирать вещи, думая, надолго ли мы тут, и как сложится наша судьба дальше. Приехав сюда, я поняла, что не зря решилась на переезд. И не только из-за Яны, но ради самой себя. Я вытащила картину из бумаги и водрузила на тумбочку. Интересно. Встречусь ли я еще с этим гениальным художником? И с Яриком. В его смешной шапке, с козырьком и тростинкой в зубах. А еще, я поняла, что ни кучеру, ни Рафаэлю, ни даже тетушке Агате нет никакого дела. Почему у меня нет брачного браслета на руке? Единственное, что удручало, так это необходимость. Врать милой женщине, приютившей нас. Ложь во благо, так вроде говорится. Но все равно неприятно. Жаль, я не поинтересовалась у дознавателя, как относится к таким попаданкам, как мы. В славном и солнечном городе Рент.